— пробухтел Чарли. «Знал ведь, что так оно в скором времени и случится». Я выдохнула. «Решение окончательное?» — сверкнув глазами, грозно спросил папа. «Я уверена в Эдварде на все 100!» — последовал моментальный ответ. «Да, но свадьба! К чему такая спешка?» Он снова окинул меня подозрительным взглядом. «Спешка к тому, что я с каждым днем приближаюсь к проклятым 19, а Эдвард навеки застыл в своем 17-летнем великолепии, в котором и пребывает последние 90 лет. Это не значит, что по моим представлениям отсюда вытекает необходимость срочно пожениться. Необходимость вытекает из сложного и запутанного соглашения, которое мы с Эдвардом заключили. Необходимость как-то обозначить грань, мой переход из мира смертных к бессмертию. Однако Чарли я этого объяснить не могла. «Осенью мы вместе едем в Дартмут», — напомнил Эдвард. «Я хочу, чтобы все было, ну, как положено. Так меня воспитали». Он пожал плечами. «Без привлечения. Во времена Первой мировой воспитывали и впрямь несколько несовременно». Чарли задумчиво подвигал губами. «Ищет подходящий контраргумент. Хотя какие тут могут быть возражения? Я бы предпочел, чтобы ты сначала пожила в грехе. Он отец, у него руки связаны». «Знал, что так и будет», — снова пробурчал он. И вдруг папино лицо прояснилось. От озабоченной складки не осталось и следа. «Папа!» Встревоженная резко перемены, я украдко глянула на Эдварда. Но и по его лицу ничего прочитать не смогла. «Ха!» — вдруг вырвалось у папы. Меня опять подбросило на диване. «Ха-ха-ха!» Согнувшись пополам, он трясся от хохота. Я смотрела, не веря своим глазам. В поисках объяснения перевела взгляд на Эдварда и по плотно сжатым губам догадалась, что тот сам едва сдерживает смех. «Хорошо, давайте!» — наконец выговорил Чарли. «Женитесь!» — новый взрыв хохота. «Только... только что? Только маме сама сообщишь. Я ей и словом не обмолвлюсь. Давай сама как-нибудь». И комнату снова сотрясли громовые раскаты. Я в задумчивости застыла перед дверью, улыбаясь воспоминаниям. Конечно, тогда решение Чарли повергло меня в страх. «Сообщить Рене? Это же страшный суд. Для нее ранний брак — худшее преступление, чем сварить щенка заживо. Кто мог предвидеть ее реакцию? Точно не я и не Чарли. Элис, возможно, однако ее спросить я не догадалась». «Ну что сказать, Белла?» — произнесла Рене, когда я, запинаясь и заикаясь, выговорила невозможное. «Мама, мы с Эдвардом решили пожениться. Меня, конечно, слегка задевает, что ты так долго тянула, прежде чем сообщить. Билеты на самолет с каждым днем дорожают». «И да, вот еще что», — схватилась она. «Как ты думаешь, с Фила к тому времени гипс уже снимут? Обидно, если на фотографиях он будет не в смокинге». «Стоп, мам, подожди секундочку», — ахнула я. «В каком смысле тянула? Мы только сегодня об...» Слово «обручились» не шло с языка. «Все уладили». «Сегодня? Правда? Надо же! А я думала...» «Что ты думала? И давно?» «Когда ты приезжала ко мне в апреле, мне показалось, что дело, как говорится, на мази. У тебя ведь все на лице написано. И я тогда ничего не сказала, потому что это ровным счетом ни к чему бы не привело». «Ты прямо как Чарли», — она смиренно вздохнула. «Если приняла решение, точка, спорить бесполезно. И так же будешь идти до конца». А дальше мама произнесла что-то совсем неожиданное. «Я верю, Белла, на мои грабли ты не наступишь. Понимаю, ты меня боишься сейчас, боишься моей реакции. Да, я много чего высказывала о браке и глупостях, и назад свои слова брать не буду. Но ты пойми, я ведь по своему опыту судила. а ты совсем другая».